Глава 8. Возвращение блудного попугая. Сына. Вскоре Пинас доставил нас в город Белфаст. Никто из команды не задавал нам вопросов и не разговаривал с нами. Спустившись с палубы в шлюпку и доплыв в ней до пирса, мы сошли на берег, а Пинас отправился дальше. Куда уж, я не знаю. Наверное, подальше от нас и всего с нами связанного. «Нам не в город», — сказал мне Вилли. «Здесь недалеко замок есть, фамильный. Там и осядем». «Примут?» «Примут. Договорено еще раньше. Только одеться нам надо скромнее». «Да куда уж скромнее». И я оглядел свой куцый потрепанный плащ. «Пистоли спрячь, и стилет свой дорогой тоже». «Ладно». Но у нас же нет денег на одежду. Нет, поэтому мы с тобой дальние родственники. Я непутевый моряк, давно отчаливший от дома, а ты мой племянник. Мать твоя грешила с испанцем, вот тебе и достались темные волосы и нос крючком. Мать не трогай, ты не знаешь ее. Ладно, ладно, не тряси клювом. Не знаю, да и знать не желаю. Я не лезу в твои дела, а ты молча слушаешь, что я говорю. Астролябию свою еще не потерял? «Нет». «Вот и отлично. Надеюсь, пара реалов у тебя есть?» «Есть. А у тебя что, денег нет?» «Вот. А у меня нет. Так что платишь за еду ты. Надоела эта морская жратва. Хочется еды и женщин, а то вокруг одни чудаки и мерзкая каша с солониной. Да и селедка такая же. Ты любишь селедку, Филин?» «Соленую нет. Я люблю жареную». «Ишь ты, какой ты особенный. Жареной лучше есть камбалу или треску, или... Эх, жрать захотелось. Надо найти таверну и славно там пообедать». «А откуда и когда ты возьмешь деньги?» «Не волнуйся, Идальго, деньги будут. Ростовщиков никто и никогда не отменял еще. Нам для начала надо затаиться. Смотри, как хорошо сейчас кругом. Лето наступило, женщины». Я промолчал. Мы не спеша шли по предпортовой территории, пока не повернули в центр города и, пройдя по одной из его центральных улиц, вышли на окраину, направившись в сторону близлежащего пригорода. Очередная корчма, в которой мы решили отобедать, ничем не отличалась от всех предыдущих. Название «У Патрика» тоже ни о чем не говорило ни мне, ни Вилли. Внутри ожидаемо оказался интерьер, схожий с множеством подобных заведений. Различия были заметны только в оформлении обеденного зала, где присутствовали ирландские мотивы вроде довольно красиво нарисованного на стене листа клевера и, что неожиданно, лепрекона. Многие из посетителей щеголяли рыжим цветом своей шевелюры, а служанки, необузданной гривой густых волос различных оттенков меди, заплетенных в косы или оставленных в виде конского хвоста, болтаться по спине. Вилли буквально пожирал взглядом каждую из женщин, отпуская сочные комментарии по поводу их фигур. Одна из них, заметив новых постояльцев, тут же подскочила к нам, как только мы заняли свободный стол. Возле стен все места были заняты, и нам пришлось сесть почти в центре. «Красавица! Нам жаркое, гороховый суп, мясных пирогов и много эля!» Я поморщился. Уловив мою реакцию, Вилли произнес: «А моему другу Шульцу воду жизни, но немного. Немцы, что с них взять?» Все это он проговорил по-ирландски, и я только догадывался, о чем он говорил со служанкой. Для придания ускорения при получении заказа Вилли хлопнул ее по заду, всколыхнув плотные телеса, получив в ответ гневный взгляд и неизвестное мне ругательство. Но Вилли только заржал, любовно потирая руку, которой он хлопнул женщину, довольный полученным ощущением мягкости ее ягодиц. Первым из заказанного принесли веселый суп, больше похожий на жидкую кашу, в которой плавали, как в ледяной шурге, аппетитные куски мяса, и кувшин с элем. Набросившись на гороховый суп и пироги, мы стали быстро поглощать вкусную еду. Через некоторое время подавальщица принесла и поставила возле меня небольшую оловянную кружку и глиняную бутыль емкостью примерно в четверть литра, в России называемую мерзавчиком. Перед Вилли уже стоял большой кувшин с элем и глиняная кружка, из которой он непрерывно отпивал, не забывая подливать в нее новое питье. За год скитаний я подрос и уже не производил впечатления безусого подростка в прямом и переносном смысле. Налив в кружку принесенное мне питье, я сделал пару глотков обжигающей жидкости и чуть было не поперхнулся. Это был крепкий самогон или спирт на чем-то настоянный. Возможно, виски или бренди, но градусов в нем было немногим меньше 50. Огненное пойло обжигающе прокатилось по пищеводу и упало горячим сгустком в желудок. Внутри потеплело. Душа, свернутая в стальную пружину, начала размягчаться, растягивая стальные оковы самодисциплины. Принесли жаркое. Под него я допил оставшийся в бутылке алкоголь. Вилли же не собирался останавливаться на одном кувшине. Он уже допил свой эль и потребовал еще. Скромный обед, плавно переходящий в ужин, грозил перерасти в банальную пьянку. Мне принесли еще виски. Теряя концентрацию и еле ворочая языком, путая окончания и переставляя местами слова, я обратился к Вилли на голландско-английском. «Вилли, ты моряк?» «Моряк». «Ты пьян?» «Нет. Вилли никогда не напивается, слышишь, гач?» Успел одернуть сам себя капитан. «Ты это, Шульц, чего хочешь?» Трезвая мысль с трудом пробивалась сквозь опьяневший мозг, пытаясь предупредить организм об опасности. На секунду она все-таки смогла взять верх над пьяным бредом. «Нам нужно расплатиться и сваливать отсюда, капитан». «А вот тот согласен». Вилли неожиданно даже для себя самого смог понять мои опасения, которые совместились и с его чувством опасности. «Красавица! Эгегей! Иди ко мне, моя хорошая! У старого моряка есть для тебя награда!» Капитан Тартаны пьянел на глазах, все еще предпринимая попытки справиться с этим. Посетившая его здравая мысль постоянно претерпевала метаморфозы и норовила исчезнуть, заменив собой мысль о желанности любовных развлечений и приключений. Подошла служанка и, увернувшись от его руки, спросила. «Хотите расплатиться?» «Да, гач Фил, немец, расплачивайся. Я старый моряк, я плавал во всех морях, о которых вы и не знали». Продолжал он нести пьяный бред. «Сколько?» Заплетающимся языком по-голландски спросил я ее. Женщина не поняла мой вопрос, но суть уловила сразу. 20 шиллингов». Это я понял, но у меня не было ни шиллингов, ни талеров, только реалы. Тяжело пьяному в уме произвести расчеты примерного курса шиллинга к реалу. У меня оставалось 20 реалов, и после долгих раздумий, когда красавица уже начала терять терпение, я выудил из-за пазухи кожаный кошель и, с трудом развязав его тесемки, вытащил и кинул на стол монету в 8 реалов. Плохо отчеканенный и неровный макукин запрыгал на столе, взвизгнув чистым звуком, и затрясся, как в ознобе, танцуя пляску звонкого серебра полновесной монеты. Маленькие пальчики подавальщицы быстрым движением цепко ухватили монету, показав извечную женскую сущность отбирать у мужчин честно заработанное. И она была такова. «Переплатил», — мелькнула мысль, — и мы стали собираться. «Эй, на сдачу Эля! Эля, неси, ржавая красотка, твоя мать, Фейри!» Вилли уже плохо себя контролировал и не стеснялся сквернословить. Эту его реплику услышали за соседним столом, где отдыхала другая компания, состоящая из 4 человек. Двое из них имели волосы такого же цвета, что и женщина, а двое были темноволосыми. «Эй, ты что-то имеешь против рыжих?» Невольно вспомнилась типичная фраза. «Что я, рыжий, что ли?» Но Вилли не обратил на них никакого внимания, предпринимая попытки встать из-за стола. Как, впрочем, и я. Но они все не успокаивались. Тут нам принесли еще 1/4 кувшина эля на сдачу. И принес его подросток, тут же ускользнувший от нас. «Пьем!» — взревел Вилли, плеснув и мне эля в кружку. Стукнувшись кружками, мы одновременно выпили живительную влагу. В моей голове промелькнула последняя здравая мысль о том, что нельзя понижать градус. Будет плохо. Но было уже поздно. «Кто тут еще вякает?» — рявкнул осмелевший Вилли, развернувшись всем своим телом и обратившись к компании ирландцев за соседним столом. «Что ты сказал, пес?» И в Вилли полетела глиняная кружка, смачно разбившаяся о его лоб. Брызнули во все стороны глиняные осколки, не причинив никому вреда. В ответ меткий стрелок Вилли отправил в недолгий полет кувшин, а вслед за ним и кружку. Да еще и схватил дополнительные снаряды с соседнего стола. И был он на удивление меток. Все четверо ирландцев, рассвирепев, вскочили со своих мест и бросились к нам. К стыду своему, я не умел драться. Фехтовать и стрелять — да, а махать кулаками в уличной драке — нет. Единственное, что я успел сделать, это стукнуть своей небольшой оловянной кружкой в лоб одного из нападавших. Но это было все, на что меня хватило. Кружка смялась, а ответный удар крепким кулаком под дых заставил меня скорчиться и упасть под стол. Получив локтем по почкам, я отрубился и уже не участвовал в кабацкой драке, заброшенной ногами под стол. Но Вилли был старым моряком и имел опыт ни одной пьяной разборки. Ловко ударив челюсть первого, он увернулся от кулака второго и прикрылся табуреткой, выставив ее четыре ножки, как олень, свои рога. Мимоходом дерущиеся задели кого-то из тех, кто сидел за соседним столиком. Те вмешались, и битва переросла из небольшой стычки в полноценное сражение всех против всех. Да и то, что Вилли отобрал у посетителей соседнего столика их кружки, тоже добавило с их стороны агрессивных чувств. Битва закипела, фонтанируя белой пеной разлитого по полу и столам эля, пьяными и гневными криками сражающихся, неприятными визгами напуганных служанок и отборным матом тех, кто по каким-то причинам еще не участвовал в этой драке. На громкий шум вбежал хозяин, сопровождаемый работниками. С помощью дубинок и мата они утихомирили самых буйных, выкинув зачинщиков за дверь. Но это им удалось не сразу и большой ценой. Любящие подраться ирландцы, да еще и вдрызг пьяные, от души оторвались друг на друге, смачно раздавая удары, разбивая о головы своих и не своих собутыльников глиняную посуду и деревянные части мебели. Нарисованный лепрекон только улыбался, получая от картины кабацкой драки эстетическое удовольствие. А четырехлепестковый клевер, наоборот, заметно съежился, особенно после того, как в него ударила кружка с недопитым элем, и густая белая пена начала медленно стекать по изображению. Несколько ее клочков зацепили лепрекона, изрядно обрадовав мертвое изображение несуществующего, наверное, персонажа. Через некоторое время выброшенные за дверь, избитые и окровавленные, с все еще затуманенными алкогольными парами мозгами, мы покинули сию неблагоприятную обитель, направившись строго на север. Кажется, у меня отобрали кошель с оставшимися там реалами. Но это я осознал намного позже. Возможно, мне это показалось, и последние деньги у нас заимствовал хозяин постоялого двора или кто-то из его наиболее шустрых помощников, не участвовавших в драке. Очнулся я уже глубокой ночью в придорожной канаве, куда меня затащил Вилли, похрапывающий рядом разбитым носом. Ночь уже подходила к концу. Было холодно и мерзко. Плащ, а под ним и грубый камзол промокли от затекшей туда воды из канавы. Штаны были тоже не в лучшем виде. И вообще мы оба теперь соответствовали тому образу, которому и хотели до этого следовать. Грязные, промокшие, с тяжелым перегаром, побитые физически и морально, мы представляли жалкое зрелище. На душе было противно. Все тело болело, как после килевания. До челюсти было больно дотронуться. Удачно все получилось. Помимо сломанного носа, я еще получил и сломанную челюсть. Вилли же лежал в канаве и спал, как ребенок. Был он избит даже больше, чем я. Но на его лице, обросшем темно-рыжей щетиной, бродила счастливая улыбка. Не знаю, что ему снилось, но в драке он смог выпустить пар, и напряжение отпустило его. Да и меня, пожалуй, тоже. Главное, мы были живы. Ощупав себя, я обнаружил пропажу денег, но стилет и пистоли оказались на месте. Вот же суки! Не сдержал я эмоций. Вилли приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Что шумишь, филин? Летал, что ли? Только вернулся?» И он попытался перевернуться на другой бок, из-за чего холодная грязь плеснула ему прямо в лицо. Самые смачные ругательства на разных языках послышались из канавы, заставив меня напрячь память для их запоминания. Мы с ним оба очень походили на две свиньи, сбежавшие из хозяйского двора. Такие же грязные и счастливые. В предрассветных сумерках, кое-как очистив свое платье от грязи, мы двинулись в путь. Вилли, не переставая ругаться, шел по дороге. Я спешил за ним, пытаясь высушить своим разогретым от ходьбы телом одежду. Когда расцвело, нам пришлось остановиться, чтобы перезарядить пистоли из-за подмокшего на полках пороха. Вскоре нам стали попадаться идущие в город люди. В основном это были крестьяне или спешащие по своим делам горожане разного достатка. Один раз проскакали всадники, дополнительно обдав нас грязью из-под копыт коней. Отплевавшись, мы побрели дальше, ничем не отличаясь от остальных, проходящих по этой дороге, кроме откровенно грязного вида. Путь наш лежал в деревню Каллилей, находящийся там замок Киллили. Идти нам пришлось долго. Расстояние до него было около 50 километров, а может быть и больше. Солнце поднялось, его жаркие лучи высушили почву, затронутую дождем. Зеленела травка, а воздух прогрелся настолько, что я почувствовал, как корка грязи вцепилась в меня крепкими сухими объятиями. Усталость и травмы давали о себе знать. Идти становилось все тяжелее. Под слоем грязи страшно чесалась кожа. К концу дня мы уже еле волочили ноги. Добредя до большого озера, мы с удовольствием искупались и, как смогли, почистили свои вещи. Заночевали здесь же, у его берегов, перекусив вчерашними пирогами, неведомым образом захваченными в Вилле. Пьяный угар уже давно вышел с потом, чего не скажешь о больном и побитом теле. Прислушиваясь к ощущениям, я понял, что помимо челюсти еще досталось и моим ребрам. Вилли щеголял огромным фингалом, наливающимся черным цветом и отлично дополнявшим его и без того зверскую и небритую рожу, покрытую жесткими рыжими волосами. А еще кто-то на рыжих наезжал. Поев, мы легли спать, кое-как укутавшись своими порванными в драке плащами. Утро встретило нас радостным щебетанием мелких птичек и шумным всплеском большой рыбы в озере, недалеко от которого мы и заночевали, соорудив себе гнездо в густом кустарнике в обществе лис и куропаток. Есть было нечего. Наскоро ополоснувшись водой и жуя на ходу веточки кустарника, мы двинулись к замку, очертания которого были уже видны вдалеке. Вскоре мы приблизились к замку, и я был удивлен его огромными размерами. Впереди находилась высокая крепостная стена, а сам он состоял из двух высоких башен и зажатого между ними прямоугольника, представлявшего основное здание замка. Но нас туда не пустили. Оказалось, что Вилли назвал мне его просто как ориентир, обманув в очередной раз. Рядом с замком была деревня, в которую мы и вошли. Добравшись до отдельно стоящего дома, построенного из старых камней, наверное, не меньше, чем двухвековой давности, мы, скромно постучавшись, вскоре были запущены его хозяйкой внутрь. Но вначале дверь нам открыл здоровый детина, на вид слабоумный. Ни слова не говоря, он стоял в проходе и безучастно смотрел на нас. «Кого там черт на ночь глядя принес? Грэхэм?» «Это мы, святая Айрин!» «Кто это мы?» И, отодвинув парня, в проеме возникла хозяйка дома. Это была женщина неопределенного возраста, которой можно было дать и 40, и 60, а может быть и больше лет, смотря куда смотреть. Если оценивать фигуру, то 40 — это было много. Если смотреть на лицо, то 40 было мало. А если заглянуть в глаза, то можно было увидеть и целый век, прожитый на этом свете. Женщина, которая без сомнения являлась ведьмой, одета была в длинное серое платье из домотканой ткани, плотно облегавшее ее хрупкую фигуру. На плечах лежал неожиданно яркий цвет изумрудной зелени платок, открывавший ее темные, нетронутые сединой длинные волосы. «Вилли! Сколько лет, сколько зим! Ты шатался, неблагодарный ублюдок, которого я прижила от англичанина! Где ты шлялся, подлая тварь? И с кем ты в очередной раз связался? Вижу, знакомство было для тебя полезным, и теперь ты явился подлечить свои раны у безвольной матери, да еще и притащил с собой своего друга, всего переломанного!» Говорили они по-ирландски, иногда добавляя английские слова. Но я уже стал понимать и этот язык, и даже научился составлять простые фразы на нем. Языки давались мне все легче и легче. Возможно, потому, что большинство европейских языков имеют общие корни. И зная один, легко научиться говорить и на другом. Я с удивлением посмотрел на сникшего капитана, молчаливо поджавшего губы и спрятавшего взгляд от разгневанной старухи, у которой от злости стали видны все мимические морщины на лице, до этого искусно скрытые. Вот уж действительно неожиданность. «По делу, мать, мы шатались. А это не друг, а мой товарищ. Я должен ему кое-что. И он еще сопляк, чтобы быть моим другом. Да и разного мы полета, птицы. А свои несчастья, которые ты видишь на наших лицах, мы приобрели в пьяной драке, когда спокойно обедали в корчме у Патрика». «Спокойно? Обедали? Не смеши свою мать, отщепенец! Когда это ты, сын друида, спокойно обедал, да еще и в корчме? Твой ирландский дух бунтаря никогда не позволит тебе уйти оттуда, не помахав кулаками. Или я не права?» Вилли скромно помолчал и, неловко тряся головой, словно желая избавиться от материнского сарказма, сказал: «Ты бы пустила нас, мать, внутрь, а то мы голодные, больные». «Грязные, как свиньи, и такие же вонючие. Как вы посмели прийти в дом целителя? Пусть она и приходится матерью одного из вас в таком виде». Право, риторический вопрос. Не знаю, что дернуло меня за язык, но я ответил ей: «Не надо оскорблять незнакомых людей, Донья, если вы их не знаете. Я ничего не могу сказать в свое оправдание. События слишком быстро пошли не в ту сторону. Но я Идальго, зовут меня Эрнандо, и мы пришли к вам за помощью, добронравная Донья, пусть и не вовремя». «Проходите», — коротко бросила целитель и отступила назад, прищурив на меня свои темные глаза. Мы вошли в дверь каменного дома, внутри которого оказалось неожиданно уютно. В небольшом очаге, похожем на камин, горел огонь, тепло которого распространялось вокруг, нагревая холодные камни. Тихо стрекотал сверчок, притаившийся где-то в углу. Пахло травами и медом. В доме царил уют, созданный заботливой женской рукой. «Раздевайтесь! Вилли, ты еще не забыл, где находится колодец? В пристройке найдете бочки, в них можно славно помыться и смыть с себя все ваши приключения и грязь. Цени материнскую доброту и заботу, бессовестный интриган». Дальнейшее было не сильно интересно. Натаскав из колодца воды, каждый в свою бочку, и разбавив ее горячей, нагретой на костре, мы смогли помыться. Вместо мыла воспользовались песком и куском коричневого щелока. Им же выстирали свою одежду. Чистые, в мокрой, но чистой одежде, надетой на побитые тела, мы явились снова под очи целительницы, усевшись перед очагом. Одежда стала парить, но Айрин не собиралась нас жалеть. Видимо, это был один из этапов перевоспитания. Впрочем, абсолютно бесполезный. «Кто вы?» — обратилась она ко мне. «Эрнандо Хосе Гарсия и Монтеро, идальго, моряк и потомственный навигатор. подтверждение своих слов я показал висевшую на моей шее астролябию. «Я почувствовала ее, малыш. Я верю тебе и верю, что ты Идальга. Но как тебя угораздило связаться с моим непутевым сыном?» «Цепь случайных событий, уважаемая Донья. Абсолютно случайных и абсолютно непреодолимых. Дело в том, что я направлялся в Испанию, но пути Господни неисповедимы. И, видно, так было угодно Богу, чтобы я оказался на пути у вашего сына и с ним вместе подвергся разнообразным приключениям, смысл и эпизоды которых были крайне неблагоприятны, и я не хотел бы с вами ими делиться. Слава Деве Марии, мы смогли добраться до вас». «И что же вам от меня надо?» На этот вопрос уже ответил Вилли. «Мы прибыли к тебе за помощью, матушка. Эрнандо нужно выправить нос, залечить его раны и немного поменять внешность». «С чего бы такая забота о младшем товарище, а, Уильям?» «Я должен ему». «А я, значит, должна делать это бесплатно, только лишь из любви к своему непутевому сыну и далеко не единственному моему отпрыску», — фыркнула ведьма. «Тебе заплатят. Графу Кленбрасеру должен на днях прибыть казначей с крупной суммой денег. Из них ты и получишь причитающиеся за лечение деньги». «С каких это пор ты стал знаком с Гамильтонами, мой непредсказуемый сын?» «Я с ними и не знаком. С ними знакомы люди, на которых я работаю, матушка». «Хм, тогда завтра с утра и займемся вашими телесными и душевными ранами. Спать будете на чердаке, заодно и ворон погоняете, а то устраивают у меня там переговоры друг с другом поутру. Завтра поговорим». Резко оборвала она разговор, и мы, послушные как овцы, поплелись на пресловутый чердак почивать, захватив с собой два одеяла и большой пучок сена вместо подушек.